Четверо крепких мужчин с обнаженными головами без суеты вынули гроб из автобуса, осторожно установили на приготовленной табуретке неподалеку от свежевырытой могилы. Бил порывами колючий ветер, мела поземка, и собравшиеся переминались ногами, скрипя снегом, отогревали лица воротниками и варежками. Провожающих было немного, несмотря на то, что покойный был общительным и доброжелательным человеком и имел много друзей и знакомых. «Зима, знаете ли, февраль», — изрек соседу мужчина, щуривший глаза за толстыми стеклами очков, придерживая обеими руками углы поднятого воротника пальто. «Здесь одному только не холодно», — и кивнул на лежащее в гробу с головой укрытое саваном тело. «Зачем вы так?» – поморщился его сосед. «Да бросьте! Аркадий был человеком веселым. Мы с ним росли вместе. Начались и речи, произносимые косноязычными от мороза ораторами. Они мало кого интересовали. У гроба вплотную стояли двое. Девушка в длинной дорогой шубе, прижимавшая к груди руки в тонких кожаных перчатках, и мужчина с тяжелым нетрезвым взглядом, опиравшийся крупной рукой, а его обитый черным сборчатым крепом край. Порывом ветра приподняла и откинула уголок савана с лица покойного. Стоявшие ближе глянули и отвели глаза. Покойник был страшен. Седенький дедок в шапчонке, сбившийся на сторону, бестолково суетившийся, чтобы пробиться в первые ряды, замер и вытянул худую шею, обмотанную затасканным шарфиком. Забормотал довольно громко. «Прощай, брат, прощай. Брат, прощай». Его бесцеремонно пихнули локтем в бок, оттерли назад. Мужчина у гроба, заметив непорядок, шагнул и поправил покров. Подвернул его негнущимися пальцами под мертвую голову. Обвел взглядом стоявших вокруг и увидел дедка, топочущего разбитыми валенками в стремлении опять протиснуться поближе. Недобро прищурился, сжал побелевшие губы. Этот прищур пригнул дедка, будто груз взвалили на его сутулые плечи. Виновато опустив голову, он поглубже засунул руки в карманы грязного пальто и отошел в сторону, оглядываясь через плечо, как побитый пес. Оказавшись в стороне, он потер седую щетину на впалых щеках и, покопавшись за пазухой, достал водочный шкалик, бережно завернутый в тряпочку. Вытянув зубами полиэтиленовую пробку, перекрестился украдкой и со словами: «Ну, Володечка, пусть земля тебе будет пухом», как следует глотнул крепкого прямо из горлышка. Вытерев губы и глаза, он качнул головой, будто не соглашаясь с кем-то, и проговорил укоризненно: «О землице, ком в могилу, на гроб бросить-то надо», и двинулся обратно в уже зашевелившуюся толпу. Земля принимала в себя тело, найденное в подъезде двумя ночами назад.